тучи пыли, и воздух дрожит от голосов и топота копыт. При массовой миграции не происходит никаких беспорядков, многочисленное стадо идет организованно, представляя собой действительно величественное зрелище. Стада, направляющиеся к летним пастбищам из Серенгети, несколько дней отдыхают у реки Сиранера. Затем они разделяются на две части. Одна направляется на север, на заросшие кустарником холмы и долины вблизи Бенагуи и Келимафеды, и доходит до реки Мара. Другая идет на запад по течению рек, впадающих в озеро Виктория. За лето подрастает молодняк, а большинство самок ко времени своего возвращения в Серенгети опять готовятся пополнить стадо новыми членами. Полугодовое пребывание на пастбищах с сочной травой преображает их внешний вид. Животные становятся плотными, с блестящей шерстью, взрослые самцы гордо поглядывают на мир, темные рога в форме полумесяца вызывающе загнуты кверху, прекрасная грива спадает на шею и грудь. Они то стоят неподвижно, то вдруг зафыркают, забарабанят копытами и начнут хлестать по воздуху длинными, почти лошадиными хвостами. Через минуту два самца уже сражаются, а остальные члены стада наблюдают за ними. Этих животных, конечно, нельзя назвать трусами, хотя они и избегают опасностей. Когда они пасутся, то выглядят очень миролюбиво. Но случается, что самцы обращают в бегство гиену, гепарда и даже льва. Утром стадо гну направилось по высохшим равнинам Амбусели на водопой. Гепард, спрятавшийся в высокой траве метров в 200 от антилоп, следил за маленьким гну, который шел по пятам за своей матерью. Неожиданно гепард выскочил и молнией бросился к нему. Прежде чем теленок успел прийти в себя и сообразил, что происходит, хищник свалил его лапой на землю и уже собирался впиться ему в горло острыми клыками. Стадо быстро разбежалось, но два самца без колебаний напали на гепарда. Удивленный зверь отпустил жертву и побежал, а маленький гну вскочил и помчался к матери. При беглом взгляде на пасущихся животных создается впечатление полной неорганизованности. На самом деле это не так. В 25-30 метрах друг от друга всегда находятся могучие самцы. Они стоят в центре своей территории, вероятно, отвоеванной в бою, которую готовы в любое время и при любых обстоятельствах защищать. Эти особи, альфа, стремятся окружить себя собственным стадом. Таких территориальных самцов в стаде бывает около 15%, но влияние их на всех остальных животных весьма значительно. Этим они отличаются от одиноких самцов, которым не удалось создать собственные группы и пришлось уединиться. Одинокие самцы часто вызывают владельцев территорий на поединки. Схватки бывают жестокими, но редко кончаются смертью соперников. Территориальные споры, борьба за власть, за изменение границ своих владений – факторы, которые играют важную роль в поведении большинства групп животных. Только когда самец приобрел территорию, он пытается завлечь на нее самку. Более удачливые и завоевавшие собственную территорию – это обычно крепкие и энергичные животные в сравнении с потерпевшими поражение, которые, как правило, живут холостяками. Здесь действует определенный механизм естественного отбора. Воспроизводят потомство самые крепкие и самые здоровые. Время спаривания у гну, как правило, совпадает с началом их переселения на летние пастбища. Взрослые самцы, обеспечившие себе в тяжелых схватках территорию, должны ее постоянно оберегать, даже когда стадо в походе. В непрекращающихся поединках им все время приходится доказывать, что они сильнее, и отгонять соперников. Одновременно они вынуждены следить и за своими гаремами, чтобы их обитательницы не разбредались по другим группам. Во время боя оба соперника приближаются, становятся на передние ноги и начинают толкать один другого рогами с такой силой, что звук ударов врагов разносится на многие километры. Обычно подобные сражения завершаются без серьезных ранений, а иногда оказываются в проигрыше оба. Пока они заняты боем, третий самец успевает завладеть спорной территорией и самками, которые на ней находятся. Джейн Ван Лавик Гудол рассказывает, порой от избытка сил гну вдруг ни с того ни с сего начинает носиться галопом, взбрыкивая и тряся головой, то и дело взвиваясь в воздух, словно его подбросили пружиной. Иногда за ним бросается другой бык, и дело кончается дружеской потасовкой. Но самое уморительное — смотреть, как один из них выделывает пируэты вокруг своего соперника, старается прыгнуть как можно выше, да еще переворачивается в воздухе, неуклюже и удивительно забавно, точь-в-точь клоун, представляющий балет. Во время гона быки схватываются не на шутку, и каждый норовит сверху.